любовника своего, посмевшего полюбить другую женщину, единым словом она обратила в бобра, так как зверь этот, когда ему грозит опасность быть захваченным, спасается от погони, лишая себя детородных органов. Она надеялась, что и с тем случится нечто подобное, за то, что на сторону понес любовь. Кабачика одного соседнего и, значит, конкурента, обратила она в лягушку. И теперь этот старик, плавая в своей винной бочке, прежних посетителей своих из гущи хриплым и любезным кваканьем приглашает. Судейского одного, который против нее высказался, в барана она обратила, и теперь тот так бараном и ведет дела. А вот еще. Жена одного из ее любовников позлословила как-то о ней, а сама была беременна. На вечную беременность осудила она ее, заключив чрево и остановив зародыш. По общему счету, вот уже 8 лет, как бедняжка эта, животом отягощенная, точно слоном собирается разрешиться. Это последнее злодеяние и зло, которое она многим продолжала причинять, наконец возбудили всеобщее негодование, и было постановлено в один прекрасный день на завтра жестоко отомстить ей, побив камнями. Но этот план она заранее расстроила силою заклинаний. Как пресловутая Медея, выпросив у Крионта только денечек отсрочки, все его семейство, и дочь, и самого старца пламенем, вышедшим из венца, сожгла, так это, совершив над ямой погребальные моления, как мне сама недавно в пьяном виде рассказывала, с помощью тайного насилия над божествами, всех жителей в их же собственных домах заперла, так что целых 2 дня не могли они ни замков сбить, ни выломать дверей, ни даже стен пробуравить, пока, наконец, по общему уговору, в один голос не возопили, клянясь священнейшей клятвой, что не только не поднимут на нее руки, но придут к ней на помощь, если кто замыслит иное. На этих условиях она смилостивилась и освободила весь город. Что же касается зачинщика всей этой выдумки, то она его в глухую ночь, запертым, как он был, со всем домом, со стенами самой почвы, с фундаментом, перенесла за 100 верст в другой город, расположенный на самой вершине крутой горы и лишенный поэтому воды. А так как тесно расположенные жилища не давали места новому пришельцу, то, бросив дом перед городскими воротами, она удалилась.